Пиноккио ловит крестьянин и сажает в собачью будку стеречь курятник. Напрасно Пиноккио рвался, плакал, кричал, дергался. Никто не шел на помощь. Деревня была далеко, а дорога пустынна. Темнело. От боли и страха Пиноккио почти терял сознание. Сверкая в темноте, как крохотный зеленый фонарик, совсем близко пролетала Лучола. — Лучолина, милая! — взмолился Пиноккио. — Освободи меня, избавь от этого мучения! — Бедный мальчик! — приостановилась Лучола. — Как это ты попал в эти железные клещи? — Я забрался сюда, чтобы сорвать веточку винограду. — Разве это твой виноград? — Нет, нет, мне есть хотелось. — То-то есть хотелось. Пошел бы попросил, а ты и воровать. В это время послышались совсем близко чьи-то осторожные шаги. Это хозяин виноградника шел с фонарем и смотрел, не попались ли в капканы хорьки. Хозяин так и подпрыгнул, когда вместо хорька увидал в капкане петрушку. — А-а-а, так это ты, значит, таскал у меня кур. — Я не воровал ваших кур, — рыдал Пиноккио. — Я хотел сорвать лишь веточку винограда. — Врешь! Крестьянин открыл капкан, схватил Пиноккио за шиворот и понес во двор. — Ну, — сказал он, ставя его на землю, — теперь уже поздно, и я хочу спать. Мы рассчитаемся с тобой как следует завтра. А пока... Видишь, собачья будка. Сегодня сдох цепной пес. Ты останешься на эту ночь на его месте и будешь сторожить курятник. Крестьянин надел Пиноккио на шею толстый ошейник с медными бляхами, стянул его покрепче, а длинную железную цепь прикрепил к стене. — Если пойдет дождь, ты можешь спрятаться в будку. Там еще осталась солома, на ней 2 года спала бедная собачка. Если заслышишь воров, лай! Как можно громче и буди меня! С этими словами он вошел в домик и заперся на все засовы и замки. А бедный Пиноккио, ни жив, ни мертв, остался один в темноте на цепи. — Так тебе и надо, так тебе и надо, бродяга! — бронил он себя, вытирая кулаком слезы. — Не слушал бы дурных советов, не бегал бы из дому, работал бы, учился! Никто не посадил бы тебя на цепь! Ах, если б начать всю жизнь сначала! Облегчив горе слезами, он тихонько забрался в будку, лег на солому и заснул.